сука. Ненавижу, когда кидают меня. Ненавижу, мешаю день изо дня. Ненавижу, когда кидают меня. Зачем кидают меня? Ненавижу, мешаю день изо дня. День изо дня. Чё за фигня, а? Начинался паскудно для меня. Глушили сон мой противные звуки, медленно, но верно достигая моего уха. Чё за сука потревожила? Сколько сейчас время? 5 часов утра. Быстро умирали мои нервные клетки. Еще пару таких моментов меня достанет это. Ладно, встану, но потом оказалось, что делать этого было не надо. Мне так досталось. А в это время телефон все звонил. Пока дополз до него, он замолчал. Блин, потом еще звонок. Второй был, третий, пятый. Он так орал часа 4, и на 20-й я его разбил. Дурак какой-то, дверь моя штудировал. Чё там за гопники постылые, ко мне с утра прибыли. Чё, дебилы, надоело жить что ли? Ну вы пидоры, если бы вы знали, как они меня достали. А я послал их на 3 буквы, поспать мне они не дали. С детства ненавидел своего соседа, суку, сколько его видел. Не протягивал мне руку, не кричал мне здравствуй, не кричал прощай. Хотя я приглашал на кофе и как-то раз на чай его. Так вот невзначай день изо дня. Ненависть росла, росла внутри меня. Тонкая полоса, жирная линия. Слышу голоса, зачем себя винил я? Я ненавижу тех, кто ходит как сосед. Я ненавижу его штаны в зеленый цвет. Я ненавижу его гигантский ботинок. Я ненавижу его фотоснимки. Кстати, знаешь, браза, тут такая маза. У ненависти есть своя противофаза. Пацаны, с кем я вырос, как в обоз дороже алмазов. Но были и такие, что потрескались, как ваза. Кто повернули спиной? Кричали что-то с пеной упасть. И вот таких я ненавижу тоже. И позволяю упасть им. Упасть им. Ненавижу, когда кидают меня. Ненавижу, мешаю день изо дня. Ненавижу, когда кидают меня. Зачем кидают меня? Ненавижу, мешаю день изо дня. Думай их чувств рождает злобу. Иногда грусть, когда я дерусь, помогает мне выжить. И неприятели по-любому мылят лыжи на лбу. У них будто знак ближен. Вижу их в толпе, словно рыжих. Сразу ненавижу почти до родов, студийных кассов и прочих уродов, десяток взводов. Мне не помеха, в моих глазах они просто повод для смеха. Новая веха, их не помнят даже. Мы остаемся, и это важно. Пусть знает каждый, я не промажу. Кого я ненавижу, обречен заживо. Знаешь, все однажды все равно станут мягче. Кто-то заплачет, но у нас все иначе. Свой черный список не променяем на даче. Как было, так и есть, всем пока, удачи. Ненавижу, когда кидают меня. Ненавижу, мешаю день изо дня. Ненавижу, когда кидают меня. Зачем кидают меня? Ненавижу, мешаю день изо дня. День изо дня. А чё, остановились? Нормально.